Глава 24. Годзилла против Кинг-Конга. Костя обещал быть через час и попросил меня выйти поближе к дороге. Ну а я был изначально молодцом и отправил ему координаты той дороги, что была наиболее удобна для подъезда. Специально несколько минут изучал карту в Магафоне, которая оказалась на удивление подробной и удобной в использовании. Не знаю, как кошка успела увести меня так далеко, но в итоге я оказался ровно посередине большого участка леса, а удобная дорога находилась прямо по курсу. Вот к ней я и зашагал. А вообще, обстановка в лесу была умиротворяющая. Не успевшая осыпаться листва шелестела на ветру. Было прохладно, но костюм, на удивление, хорошо грел, поэтому я практически не ощущал холода. Мне на глаза несколько раз попадались белки. Благодать! Особенно если учесть, что происходит сейчас в паре километров отсюда. Думаю, пожар там успел распространиться на весь этаж, а гоблины с эрками уже добивают охрану. Признаюсь, мне очень интересно, что вообще там происходило. По новостям вроде говорили, что Гринланд просил защиты, но вот кто именно на него так озлобился? И ведь столько народа было. Видимо, какая-то криминальная группировка. Больше чем уверен, что все связано с той партией наркоты, которую обнаружили на пепелище Гринланд-Плаза. Туда ему и дорога. Да и Эльфин теперь практически отмщен. Объективно, если не брать в расчет Гарса, то эпопея с семейными делами Эльфина вроде завершена. Вот после того, как разберусь с остальными делами, можно даже и домой вернуться, к сестре. Сжалится ли система? Конечно, совсем без проблем Эльфина оставлять нельзя, а то расслабится. Оставлю что-нибудь, с чем он сможет справиться сам. Ну, по крайней мере, ресурсы для этого у него есть. Деньги, кое-какие подвязки с Броком и Крамом. Вампир ведь тоже обещал покровительством. Тетя, по идее, скоро должна выздороветь. В школе, как оказалось, у Эльфина тоже есть друзья. Тот же Багратион или Вацлавна, которая неизвестно куда запропастилась. С детдомами бы еще разобраться. Но думаю, что полуэльфу и без этого приключений хватило аж до конца жизни. Правда, я еще не учитываю смерть Сангиса. Это ведь тоже может выйти парню боком. Сделав глубокий вдох, я открыл меню. Пролистав выполненные задания, я принялся изучать изменения. Я ожидал очередной подставы от системы, но руки все равно чесались в предвкушении наград за выполненную задачу. Задачи духа вдохновителя. Вдохновить Эльфина Томпсона. Статус выполнения 5 из 60. Ого! Я каким-то образом целых 5 раз умудрился вдохновить Эльфина на что-то. Хотя, с другой стороны, за эти дни произошло столько всего, что тут скорее можно предъявить претензию. Какого хрена так мало? А вообще, узнать бы, каким образом и на что я должен вдохновлять своего полуэльфа. Узнать, кто повинен в поджоге дома. Статус выполнено на 67%. Награда вариативна. Бонус. Отомстить за тетю Зефиру. Статус выполнено на 47%. Предварительная награда получена. Активировать. Это что еще за новости? Я ведь убил Гринланда. Да и он ведь сам во всем признался. Что за дела? Система явно мухлюет. К тому же награды... А, понятно. Видимо, засчиталось то, что я утащил из стола Гринланда. Вероятнее всего так и есть. Вот назло не буду активировать, а открою вручную. Я не принимаю такой порядок дел. Система должна мне награду, вот пусть она ее и выдает. А те способности я сам добыл. От досады захотелось закусить кулак. Даже система пытается обмануть на ровном месте. А если бы я не взял ничего, остался бы без награды? Но оставался прежний вопрос. Почему задание засчитано наполовину? Может, подразумевается тот полицейский? Как я понял, он был исполнителем. Могу предположить, что его тоже нужно покарать для полноты выполнения. В общем, я только больше запутался. Оказать горе поддержку. Статус выполнения 3 из 5. Награда за выполнение Демонстрационное очко духа уровня 3.7, духа-охранителя. Ну, здесь хоть что-то понятно. Нужно просто побуждать горе проявлять лидерские качества. Уж не знаю, зачем это системе, но я это задание выполню. Разузнать о темных делах персонала детского дома. Статус выполнения 35%. Рекомендация. Разговаривая со злоумышленниками, можно узнать больше информации. Рекомендация. Не уничтожайте документацию, найденную у злоумышленников. В ней могут содержаться ценные данные. Награда вариативна. Наградой может быть открытие новых заданий. Ого, а здесь ведь тоже процент изменился. Видимо, разговор с ребятами до пребывания в подвале засчиталось за частичное выполнение. Ну, тоже неплохо. А вот рекомендация немного обескуражила. Наверное, те стопки бумаг, которыми мы пытались разжечь пожар в подземелье Сангиса, были чем-то ценны. Ну, сделанного не воротишь. К тому же я утащил оттуда два каких-то журнала. Глядишь, и там что-нибудь найду. Побочная задача. Выяснить отношение Торины Дулиновны к гноркам и, в частности, к Скригенсу Силоруку. Также выяснить, пойдет ли Торина Дулиновна на свидание со Скригенсом Силоруком. Статус в процессе. Награды. Под большим вопросом. Я нарочно старался не глядеть на скрытую задачу, которая и так находилась в самом низу списка. Вот интересно, если я ее выполнил, я ведь смогу не активировать до поры награду? Сделав еще несколько глубоких вдохов и выдохов, я принялся вчитываться в едва различимые буквы. Скрытая задача духа — восстановить справедливость. Награда — возвращение домой. Подсказка для особо непонятливых. Наказать засранца. Дополнительные условия. Получение подсказки автоматически усложняет выполнение задания. И нечего постоянно сюда пялиться. Ты и так узнаешь, когда задача будет выполнена. Был один анекдот старый про стадии реакции на раздражители. Там последняя стадия называлась «стадией офигевания». Система в очередной раз щелкнула меня по носу. И откуда в ней столько едкости? Я ведь вроде даже не грублю ей почти. Второй вопрос, что заботил меня, звучал так. Да что же там за засранец такой? Ладно, Сангис. Он хоть и был аморальным социопатом, но лично к Эльфину он прицепился уже после появления задания. Но Гринланд-то столько всего причинил подростку, что дальше уже некуда. Что же еще за засранец такой есть в жизни Эльфина, и чем он ему так насолил? Какую несправедливость совершил? Я всерьез задумался о том, чтобы воспользоваться советом системы и вообще больше в меню не заглядывать. Бойкот устроить. Но это я так, шучу. Тем самым я лишь себе жизнь усложню. Эх. Я еще раз пробежался по задачам. Там, как и прежде, было без изменений. Гнорк все так же ждет свою судьбу. И сейчас мне стало казаться, что эта задача сложнее, чем все остальные. По крайней мере, вряд ли кто-то появится, как Вацлавна, и потащит рыжую гномиху к возлюбленному вместо меня. К тому же и награда за это задание не полагается. Хотя удивительно, как система не засчитала авансом аренду строительных инструментов массового поражения. В остальном изменений не было, разве что оскудевшая шкала очков присутствия немного огорчила. Хотя они сейчас вовсе ни к чему, я и без очков присутствия научился договариваться с эльфом. Мои размышления прервала какая-то возня впереди. Я как раз вышел к границе небольшой поляны, на которую вдруг вывалился бешено извивающийся и ревущий клубок. Не хватало мне еще встрять в какую-то перепалку местного зверья. Может, у них гон начался? Я принялся планировать маршрут таким образом, чтобы незаметно миновать дерущихся животных, как вдруг понял, что это не просто животные. В центре поляны, изогнув шею и стягая себя по бокам длинным черным хвостом, стоял тот самый кот, который вывез меня из подвала дома Гринландов. Напротив кота явилось существо, больше всего напоминающее гориллу. Его морда была располосована, а из ран сочилась кровь. Видимо, кот смог достать зверя. Я даже застыл на месте, забыв о том, что нужно выбираться, и стал с интересом наблюдать за кружащими по поляне существами. Горилоид встал на задние лапы и принялся реветь, стуча себя кулаками в грудь. Кот, вздыбив на загривке шерсть и скаля клыки, начал обходить противника по кругу, видимо, намереваясь зайти за спину. «Я совру, если буду утверждать, что мне было неинтересно, чем закончится противостояние. Прямо бои без правил в мире животных. Это ведь как борьба между Кодзиллой и Кинг-Конгом». Оба существа внушали уважение. Кот выглядел стремительным и смертоносным противником, а горилла обладала настолько мощной мускулатурой, что казалось, способна разорвать кота на две половины, если, конечно, сможет его поймать. Сделав обманный маневр, кот с запредельной скоростью рванулся вперед, а в следующий миг он уже висел на спине гориллы и рвал то когтями и зубами. Горилле такое, естественно, не понравилось, и она попыталась дотянуться до кота, который умудрялся ловко уворачиваться от мощных лап. Не найдя лучшего решения, горилла подпрыгнула на месте, а затем прямо спиной вперед полетела к земле, норовя придавить кошака своим весом. Однако тот был тоже не глупый и в последний момент смог отпрыгнуть. А уже в следующий миг, ловко извернувшись, кот снова ринулся на лежащую гориллу, видимо, намереваясь закончить драку убийством противника. Но это его и погубило. Горилла поймала противника в полете и сгребла яростно рычащего хищника в охапку. Крепкие руки принялись душить зверя, сжимая в стальной хватке. Изогнув шею, кот вцепился горилле в лапу зубами. Хватка у хищника, видимо, была мертвая, поскольку когда горилла принялась молотить котом о землю, подбрасывая его и тут же опуская, тот так и не расцепил челюстей. Наконец, высвободив лапу из пасти, горилла начала молотить по коту кулаками. Следом в ее руке откуда-то появился камень, который тоже пошел в ход. «Кранты, похоже, коту. Жалко красавца, но тут ничего не поделаешь». Я вернулся к осмотру территории, пытаясь найти оптимальный маршрут. Нужно было миновать поляну, при этом желательно не попасться горилле на глаза. А то, чего доброго, и эльфин познакомится с пушечным ударом Кинг-Конга. Я как раз собирался продолжить путь, как успокоившаяся была горилла вдруг стала подозрительно принюхиваться и мотать башкой по сторонам. «Вот черт, этого мне еще не хватало!» В следующий миг горилла посмотрела на то самое место, где я находился, и сразу же бросилась в мою сторону. В груди сначала что-то оборвалось, а затем сердце застучало с бешеной скоростью. Первым желанием было сорваться с места и побежать, куда глаза глядят, но я не позволил панике взять верх. Горилла была слишком быстрой. Если побегу, все закончится нашей с эльфином смертью, а я так просто сдаваться не собирался. Рефлексы пассивной способности боец сработали как надо. Казалось, руки живут своей жизнью. Хотя так оно и было. Я лишь отдавал приказы, а эльфин исполнял. Сначала в голову приближающемуся примату полетел молоток. Одновременно с этим я дал очередь по горилле из галеньки, но не остановился на этом. Выставив ладонь, я выпустил длинную струю черной смолы навстречу зверю, поджигая ее указательным пальцем. В общем, не знаю, выйду ли я победителем из этой стычки, но у обезьяны сегодня явно несчастливый день. Сначала ее подрал и покусал здоровенный кошак, затем прямо между глаз прилетел молоток. Не знаю уж, причинили ей какой-то ущерб гвозди или нет, но пламя быстро охватило шерсть существа, заставив гориллу издать протяжный рев боли. Примат споткнулся и, полетев кубарем, принялся кататься по траве, пытаясь сбить огонь и при этом истошно вопя. Я же, не став терять лишнего времени, быстро затрусил по запланированному ранее маршруту, радуясь, что горилле теперь не до меня. «И что, блин, горилла вообще здесь делает? Тут же не джунгли!» «Я бы понял, например, лося. Ну, на крайний случай, медведя. Но не горилла же! Что за сюрреализм?» Шустро перебирая ногами, я прислушивался к происходящему за спиной, надеясь, что животное не скоро собьет пламя. В руке я уже сжимал молоток, который успел призвать. Эх, жаль, я поторопился с привязкой к способности отбойный молоток. Лучше бы ту здоровенную кувалду привязал, от нее всяко больше бы пользы было. А так придется неделю ждать. Спустя минут 15 я стоял на дороге и всматривался в заросли, из которых вышел ранее. Мне всюду мерещились светящиеся глаза, следящие за мной из кустов. Я даже выпустил несколько очередей по особо густой поросли. Так, на всякий случай, лишним точно не будет. Наконец вдали показалась знакомая машина, а еще через пару минут на меня смотрел иронично улыбающийся Костя. «Ну ты красавчик, конечно. Нет, правда, костюм тебе очень идет. Прям стиляга. Вот только голову бы тебе заменить». Он рассмеялся. «Как минимум, проблем бы меньше себе создавал. Ты где так вымазался?» «Да, испачкался», — ответил я. «В грязь упал, пока убегал». «Ну-ну, охотно верю», — ответил парень. «Ладно, забирайся в машину и поехали к Броку. Расскажешь, где в этих лесах есть грязь цвета эрчьей крови?» От его слов я застыл было на месте, а парень же только усмехнулся. «Думаю, перед этим тебе бы умыться», — усмехнулся он, «а то выглядишь, как эльфийский ассасин, заглянувший на экскурсию в оркскую деревню». После того, как я уселся в машину, Костя невозмутимо продолжил. «Брок — мужик понимающий, но и у него есть свои принципы. Если ты в чем-то сомневаешься, расскажи сначала мне. По крайней мере, рассказывать о массовых убийствах эрков точно не стоит. Ну или как ты там на этот раз развлекался?» «Не развлекался», — буркнул я. «Там натуральное нашествие было. Несколько сотен эрков и гоблинов напали на их замок. Я еле ноги унес». «Нормальная версия. А главное, правдоподобная...» — усмехнулся парень. «Принимается. А что ты там вообще делал?» «У одноклассника в гостях был», — ответил я. «Помогал ему с математической задачей разобраться». «С математической? Ясно», — хмыкнул Костя. «Если я вдруг забудусь и приглашу тебя заехать на чай, ты не соглашайся, а то у тебя таланты на нестандартные решения. Я даже боюсь спрашивать, как в реальности все происходило». «Как говорю, так и было», — сухо ответил я. «Зеленокожие волной поперли. Приехали на грузовиках и больших фургонах. Они ворота пробили, а потом началось». Я оттачивал на Косте версию, следя за его реакцией. «Броку я однозначно скажу, что Гринланд мертв. Все же это очень ценная информация. Но вот как именно он умер, я рассказывать не собираюсь». «А при каких обстоятельствах ты оказался весь в крови?» — невозмутимо продолжил расспрос Костя. «Они, видимо, подумали, что я охранник, и попытались на меня напасть. Ну, а я защищался». «Защищался?» — уточнил Костя. «Ну да, самооборонялся», — ответил я. «Самооборонялся, значит. Ну, ясно», — хмыкнул парень. «И сколько бедолаг пострадали вследствие твоей самообороны?» «Один», — буркнул я. «Я успел сбежать». «А весь этот набор юного плотника-маньяка зачем? Ты им еще и ремонт, что ли, сделал?» — не унимался Костя. «Ну, я же совсем без оружия был», — начал на ходу сочинять я. «Пришлось вооружаться всем, что под руку подвернется. Мне подвернулась подсобка со всем этим». На это Костя промолчал, но я прямо-таки кожей чувствовал, что он ни на грош мне не поверил. Спустя еще полчаса Костя довез меня до борделя горячей дриады. Вот только заходили мы на этот раз с черного входа. Костя дал мне толстовку с капюшоном, которая нашлась в багажнике машины, и порекомендовал надеть ее. «Чтобы охранников не нервировать», — пояснил он. После того, как я оделся, он провел меня в одну из комнат, в которой обнаружился душ. «Давай быстрее только», — поторопил он. «Орден уже два раза звонил». Смыв с себя засохшую кровь и усталость, почувствовал себя прекрасно. Я и сам не догадывался, как сильно меня раздражал слой засохшей крови на лице. Спустя еще пару минут я и Костя сидели на диване напротив Брока. Я вкратце рассказал Эрку о нападении. «Ясно. Решили перейти к решительным действиям», — хмыкнул Брок. «Думаю, теперь Гринланд зашевелится. После такой-то демонстрации. Главное, чтобы гвардейцы не ужесточили режим после этой выходки». «Орден, я боюсь, что он не зашевелится», — произнес я. «Гринланд мертв. Вместе с сыном». После этого известия в комнате повисла тишина. «Ну что ж», — произнес наконец Брок, — «ты хорошо поработал. Как я понимаю, эта новость еще неизвестна повсеместно. — уточнил он. «Я не знаю», — честно ответил я. «Понятно», — протянул Эрк. «Костя, готовься. Думаю, сегодня будет жаркая ночь, как, собственно, и вся предстоящая неделя». Костя в ответ кивнул, оторвав ошарашенный взгляд от меня. «Пока можете быть свободны», — бросил Ордин и, достав мегафон, принялся кому-то звонить. Костя поднялся со своего места и, взяв меня за предплечье, потянул за собой. «Ну, здравствуй», — услышал я, как Брок начал с кем-то диалог. Его голос при этом звучал совсем нерадушно. «У меня заканчивается терпение. Пора платить по счетам. Я больше не хочу слушать отговорки, и мне плевать, что тебе не возвращают долг. Я оказывал услугу тебе, а не эльфам. Срок — 2 дня. После этого я сам заберу то, что мне причитается». Дальше я не слышал, так как за нами закрылась дверь. Костя потянул меня на выход, а потом и в свою машину. С одной стороны, я и сам не планировал оставаться в борделе, но с другой, его настойчивость настораживала. «Эльфин, ты вообще, что ли, на голову отбитый?» — спросил он, когда мы, наконец, оказались в салоне автомобиля. «Чего?» — непонимающе уставился на него я. «Это ведь ты Гринланда убил. Нахрена? Что у тебя вообще в башке? Эльфов нельзя убивать». «Что? С чего ты взял?» — нахмурившись, спросил я. «Гоблины и эрки — идиоты, но они не стали бы убивать эльфа, даже если бы тот перетрахал всех их мамашек. Они шли напугать его, потому что Гринланд вляпался в серьезные проблемы из-за центровых. Мертвый он деньги не вернет. А ты... Я же узнавал о тебе. Гринланд никогда не был тебе другом. Более того, вы же друг друга ненавидели. А еще он тебя убить пытался». Было видно, что в голове у Кости сейчас вертятся механизмы, пытаясь переработать все, что он сейчас узнал. Взглянув на меня, он продолжил. «Можешь не отвечать. Я не тупой и могу сложить 2 и 2. К тому же мало у кого хватит сил завалить первородного. Разве что у того, кто ранее смог убить Сангиса. В общем, я не буду говорить, что ты мне что-то должен за молчание. Но если кто-то узнает об этом, даже думать старайся осторожно теперь. Никто не должен даже задуматься о том, что ты натворил. Надеюсь, что кровь, которую ты смывал, принадлежала свидетелям. Ты... Надо было тебя вообще не выпускать. Теперь обо всех своих передвижениях предупреждай меня. Один по городу лучше не ходи. И вообще, тебе на дно бы залечь». Он еще что-то проворчал, и мне показалось, что он упомянул дно какой-то реки. «Все настолько серьезно?» — спросил я. «Ты че, вообще ничего не понимаешь?» «Это настолько серьезно, что я сам до конца не понимаю, чем это все может обернуться. Одно могу сказать точно. Среди банд сейчас начнется резня. Начнется, так сказать, битва титанов. Все будут искать крайнего. Того, кто вместо дохлого эльфа будет возмещать убытки. И это только среди эрков». В этот момент я почувствовал на поясе какую-то вибрацию. В следующий миг из поясной сумки вылетела крылатая кукла и начала метаться по салону автомобиля. «Свобода! Свобода!» — верещало создание писклявым голосом. «Сдох, хозяин старый! Свобода!» «Это еще что?» — напрягся Костя, выставив руки на изготовку, будто собирался поймать муху. «Хвала освободителю, что победил мучителя!» Существо зависло передо мной и принялось кружиться вокруг своей оси. «Ну что, новый хозяин, готов заключить контракт?»